«Уходи», — показала в сторону леса Светлана Михайловна, толкая девушку. «Уходи быстрее». Та уже ничего не понимала и чисто машинально выполняла все команды. Когда Светлана Михайловна толкнула ее, она не спеша двинулась к лесу, ничего не осознавая. Пройдя несколько десятков метров, она остановилась и обернулась. Светлана Михайловна пыталась запереть калитку. Остальное происходило словно во сне. Женщина успела повернуть ключ. Когда выстрелы отбросили ее от калитки, она взмахнула рукой с зажатым в ней ключом и медленно, словно подрубленная, повалилась на землю. И Рада смотрела, как она падает, а пули продолжают впиваться в ее тело. И только тогда девушка закричала изо всех сил, словно давая выход накопившимся чувствам, и побежала в лес. Как раз вовремя, так как едва она достигла первых деревьев, как над ее головой просвистели пули, зацепившись за какую-то гнилую корягу, она рухнула на землю. Это спасло ей жизнь. Она лежала на земле, вжимая голову в траву. Над ней грохотали неистовые очереди боевиков, взбешенных тем, что Светлана Михайловна успела закрыть калитку. Они стреляли около 20 секунд, но девушке показалось это вечностью. Затем боевики, убедившись, что больше ничего не движется, повернули обратно к дому. Айрада все еще продолжала лежать на земле, не зная, что ей делать. На даче еще раздавались взрывы и автоматные очереди, когда она, наконец, сообразила, что оставаться на этом месте нельзя. Размазывая слезы по лицу, она вскочила и побежала вглубь леса. Она бежала довольно долго, пока, наконец, не остановилась, прислушиваясь. Здесь не было слышно ни взрывов, ни диких криков. Уставшая девушка опустилась прямо на землю. Перед глазами все еще мелькали страшные картины: раненый отец, убитые люди, падающая Светлана Михайловна. Она прислонилась к дереву и тихо заплакала, не зная, что ей делать дальше. Был уже 7-й час, когда она поднялась, решив, что следует идти на дорогу. Она не знала, что произошло на даче в ее отсутствие, и боялась даже подумать о том, что там могло случиться, но она понимала, что оставаться в лесу в любом случае не следует. В карманах джинсов не было ни рубля, да она, собственно, и не видела еще новые российские рубли. Не было не только рублей, но и долларов, турецких лир, азербайджанских манатов. Кроме носового платка вообще ничего не было. Девушка, оставшаяся одна и пережившая страшный шок, должна была решать, как ей быть дальше. Она двинулась, ориентируясь по заходящему солнцу, благо летом в Подмосковье темнело не так быстро. Вскоре она почувствовала, что устала. Казалось, что лесу не будет конца, но она не боялась заблудиться, понимая, что такой лес не может тянуться бесконечно. Откуда-то издалека слышался неясный гул машин. Она прошла еще немного и села в сухом месте, снова прислонившись к дереву. В этих местах лес был редкий, чисто декоративный. Окруженная со всех сторон новыми дачными поселками, Москва постепенно теряла свои зеленые легкие. Лучшие земли, отдаваемые под ее новые и новые застройки. Невиданные строения в несколько этажей возводились за считанные месяцы, выписывались модные архитекторы, завозились изысканные облицовочные материалы, на некоторых виллах владельцы даже устанавливали лифты и окружали свои строения настоящим крепостным рвом и высокой стеной, дабы посторонний не мог проникнуть в их замки. Близость с лесом или речкой играла определяющую роль в строительстве дачи. Однако речка часто оказывалась тоже декоративной, так как воду из нее давно нельзя было пить, а шумевший рядом лес выполнял такие же представительские функции. И Раде повезло. Она сама не понимала, как это получилось, но, очевидно, всякое давление на психику имеет свои пределы. Человек либо срывается, становясь безумным и теряя всякие ориентиры, либо просто отключается, не выдерживая колоссального давления. Именно поэтому она после стольких потрясений и волнений просто прислонилась к дереву и почувствовала, что засыпает. Это была реакция на случившееся. В таких декоративных лесах самая большая опасность исходила от людей. Самые крупные животные, которые могли оказаться здесь, были зайцы и вороны.